что небо и землю всесильный Господь сотворил. Его повелению внемлю, движения сонмы светил. Везде красота, но чудес. Покорный ему и послушный.